Тейрон. Она была там. Его истина была на этой чертовой ярмарке. Кайрекс не успел ухватить ее след. Только что он был перед ним. Дракон рванулся вперед, оставляя позади растерянного мэра, расшвыривая какие-то стулья, столы. Пироги посыпались на землю, тыквы покатились в сторону. След растаял в воздухе. «Где она?» — зарычал Тейрон, поворачиваясь к мэру. Теперь он не сомневался. Его истинную похитили, чтобы найти его слабое место. Он забрал с собой всех, кто мог иметь отношение к его врагам. Каждого проверил на артефакте. И не торопился отпускать. Пока все подозреваемые томились в старом замке, дракон, изо всех сил рассекая воздух крыльями, летел обратно в Росбор. То странное место с магическим фоном. Надо найти его. Где-то недалеко, в одной из окрестных деревень. Это не может быть совпадением. Его истинная там. Что они сделали с ней? Почему он не чувствовал ее? Быстрее, быстрее! Росбор мелькнул внизу. Деревеньки одна за другой проплывали под крыльями. Вот еще одна показалась, и Тейрон возликовал. Здесь. Он чувствовал этот зов, нарастающий все сильнее и сильнее. Дракон изо всех сил спешил, готовый разорвать любого, кто встанет между ним и его женой. Его истиной. Огромная тень скользила по полям, жалким домишкам и домам побогаче, заставляя людей задирать головы к небу и в ужасе укрываться от грозного взгляда лорда-правителя. Уже совсем близко. Сердце Тейрона радостно пело. Тень дракона ненадолго рассыпалась, скользя по кронам деревьев, и, наконец, вырвалась, ложась на залитую солнцем лужайку у трехэтажного дома, когда-то крашенного в белый цвет. Внизу мелькнул блик золотистых волос. Девичья фигурка в голубом платье вскочила из-за небольшого столика под зеленым навесом, выронив чашку из рук. Ощущение незыблемого счастья разбилось вдребезги, когда лужайку перед домом накрыла гигантская тень дракона. Я вскочила с места, не донеся до рта свою чашку. Горячий чай плеснул куда-то в траву, туда же покатилась сама кружечка. Ланвер сказал что-то ошарашенным тоном, но я и не разбирала деталей. Я не могла оторвать взгляда от могучей фигуры дракона, которая начала истаивать черным дымом еще в воздухе. Клубы дыма расползлись, на несколько мгновений закрыв от нас безмятежное небо, коснулись лужайки. А потом из них показалась высокая мужская фигура. Тейрон. Черные волосы, отброшенные порывом ветра назад. Синие глаза, полные звериной жажды, плотно сжатые губы. Морщинка между нахмуренных бровей. Струйки дыма тянулись за его плечами, как развивающийся плащ. «Признаюсь, эффектное появление. Меня проняло». Все мысли вымыло из головы всплеском адреналина. Теперь это жгучее ощущение во всем теле постепенно проходило. Правда, почему-то оставаясь, теплится внизу живота. «Спокойно, Эва», — мысленно прошептала я сама себе. «Он не знает твое имя, не видит твое настоящее лицо, только чувствует метку». Тейрон сделал шаг вперед. «Эвалиона!» — послышался его тихий и грозный голос. Я вздрогнула. «Он знает?» Ланвер неожиданно обнаружился совсем рядом со мной. Я уже и забыла, что он здесь. Барон шагнул вперед, вставая между нами с драконом. «Кайрекс, что ты здесь делаешь?» Холодным тоном поприветствовал его он. Тейрон, наконец, оторвал взгляд от меня и посмотрел на него. «Я пришел за своей женой, Ланвер», — прорычал он. «А вот что делаешь здесь ты? Прячешься после того, как наворотил дел в столице?» Айрок неожиданно фыркнул. «Не смеши, дракон. Все знают, что у тебя не может быть жены. Живой, я имею в виду. Если ты причастен к ее похищению, если ты удерживал ее силой...» Тейрон в два шага оказался лицом к лицу с Ланвером. Айрок сглотнул, отступая немного. Я испугалась, что на моей лужайке сейчас случится убийство. «То что? Ударишь наследника древнего рода? Ты знаешь, многие в столице только и ждут удобного случая, чтобы накинуть поводок на оставшихся драконов». Барон вел себя как безумец. Тейрон же от него мокрого места не оставит. Никто меня не похищал и не удерживает», — быстро сказала я, делая шаг вперед. «И мы действительно женаты, Айрок». Тейрон метнул в меня изумленный взгляд, нахмурившись еще больше, когда я назвала барона по имени. Тот еще немного отступил от дракона. Новость о моем замужестве его, похоже, вообще не смутила. «Интересно», — протянул он с нервной улыбкой. «Получается, ваш брак не консумирован, иначе Валиона уже была бы мертва. А значит, скоро его можно будет расторгнуть». Я невольно вздрогнула. «Выходит, разводы здесь все же случаются? Только вот отпустит ли дракон?» Он продолжал сверлить меня взглядом, как будто не верил в то, что я стою перед ним, живая и невредимая. «Если леди пожелает...» Айрок слегка поклонился мне. «Я могу заняться скучными бумажными делами от ее имени». Послышалось тихое рычание. «Так, хватит дразнить дракона. Надо срочно выпроводить Ланвера, пока консумация не случилась насильно прямо здесь, на лужайке». «Успокойтесь оба!» Я вернулась к столику, хватая мешочек с монетами и заворачивая оставшийся пирог в бумагу. «Айрок, забирайте и уходите. Нам с лордом Кайроксом надо поговорить с глазу на глаз». Барон озадаченно взглянул на меня. «Вы уверены, Эва?» Я уже шагала к воротам, чтобы открыть их. Как вообще получилось, что Тейрон влетел на территорию усадьбы без моего позволения? Магия не защищает от вторжения с неба? «Абсолютно. Он не причинит мне вреда. К тому же я здесь не одна. Со мной гордокрылы и моя магия. Спасибо за прогулку и всего хорошего». Айрок обернулся, выйдя за ворота. «Я с вами, Эва», — зашептал он. «У меня всегда есть козырь в рукаве, помните? У моего рода зуб на этого дракона, только скажите. Я вам во всем помогу». Я распрощалась с ним, подождала немного, пока он уйдет, повернулась к дому и вздрогнула. Тейрон стоял в двух шагах от меня. «О чем вы говорили?» «Это мое личное дело». Я обошла дракона, возвращаясь к беседке, нервно поглядывая на небо. Куда же запропастились мои мышки? Дракон следовал за мной, напряженный, как скала. «Эвалиона». Я резко обернулась. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Твои родные недолго его скрывали. Как ты здесь оказалась?» Я встала спиной к навесу из плюща, незаметно касаясь растения магией. «Пусть у меня нет мускулов, но я не совсем беззащитна». С вызовом подняла подбородок. «Я сбежала». В синих глазах дракона отразились изумление и боль. Кажется, он не может поверить, что кто-то не мечтает умереть в его объятиях. «Но почему?» — выдохнул Тейрон. Я всплеснула руками. «Даже не знаю, из чего выбрать, потому что все твои жены умерли, потому что я едва тебя знаю, потому что ты ничего не удосужился объяснить или хотя бы спросить моего согласия на брак. Но...» Взгляд дракона красноречиво метнулся к моей левой руке, где под кружевной перчаткой поблескивала метка. «Да, она действовала. Да, я боялась даже задуматься о том, как меня тянет сейчас не обороняться от дракона, а прижаться к нему. Но метка не залог моего счастья и безопасности, а значит, я буду бороться». «А ты думал, этого достаточно?» Тейрон прикрыл глаза, медленно выдыхая. «Что у меня с лицом, не спросишь?» — не удержалась я. «А с ним что-то не так?» Теперь уже я была озадачена. «То есть ты не видишь, что я уродлива?» Тейрон подошел, но я вытянула руку, не подпуская его ближе. Он внимательно изучил мое лицо, затем сделал какой-то пас передо мной. Я успела заметить в блеснувших рядом искорках отражение своих глаз. «Ты прекрасна, как в тот день, когда я тебя впервые увидел. Но на тебе было какое-то магическое воздействие. Не волнуйся. Тот, кто это сделал, понесет наказание». «Вот как. Выходит, Вив плохо постаралась, накладывая иллюзию на лицо? Или так действует связь истинности? Инстинкт самосохранения заглушил мой порыв побежать к зеркалу и проверить, как я теперь выгляжу. Или это притяжение взгляда Тейрона, удерживала меня на месте. Дракон смотрел на меня так, будто никак не мог насмотреться. «Что это за место? Кто осмелился спрятать тебя от меня?» «Это мой дом, мое наследство». Я против воли тонула в синих глазах напротив. Столько в них было. Преданность, боль, затаённая страсть. А потом в них мелькнуло что-то жесткое. «Попрощайся с ним», — тихо велел Тейрон. «Твой дом в нашем замке, и мы возвращаемся туда сейчас же». Я сделала шаг назад под зелёный навес. Тейрон, может, и возвращается в свой замок, а я остаюсь здесь. «Я никуда не пойду». Черные тени замелькали в глазах дракона и в воздухе вокруг нас. Гордокрылы вернулись из баронского сада, и я сразу почувствовала себя увереннее. Я нужна им и усадьбе. Они будут биться за меня до последнего. «Мы возвращаемся». Взглядом Тейрона можно было резать стекло. «Моя жена не останется здесь, под боком у этого...» Он презрительно махнул рукой в направлении, в котором ушел Ланвер. «Ты должна быть рядом со мной. В безопасности». Я чуть не рассмеялась. «Это в замке-то я буду в безопасности? Рядом с Вивиеной?» Но дракону про нее говорить не стало. Вдруг он утащит меня силой, и мне снова понадобится помощь рыжей ведьмы. А лорд Кайрекс горяче скор на расправу. Только заикнусь, что она помогла сбежать. И ищи ее потом по подземельям. «Если ты не заметил, мне тут ничего не угрожает. В особенности смерть от твоего проклятия». Тейрон не сводил с меня тяжелого взгляда. «Ты моя истинная. Проклятие не причинит тебе вреда». «Почему ты так в этом уверен?» Дракон устало прикрыл веки, и я уже было решила, что одержала победу в споре. Как он вдруг сделал быстрый шаг вперед, опасно приближаясь ко мне. «Ну точно. Сейчас снова сгребет в охапку и потащит к себе». Я взмахнула рукой, и зеленая плеть плюща с характерным звуком хлестнула по воздуху между нами, останавливая Тейрона. Он с изумлением уставился на меня. «Ты собралась сражаться со мной?» Я повела плечом, и плющ позади меня угрожающе зашевелился, откинул плетёные стулья со столиком и потянулся к дракону. Тот же, в челюсти, просто схватил ближайшую плеть, с хрустом оборвал ее и выкинул в сторону. «Поверить не могу», — хрипло сказал он, и от этого голоса по моим ногам дружно пробежались мурашки. Я прогнала непрошенную слабость в коленях и окружила себя зелеными щупальцами, готовыми броситься в бой. Одно движение дракона, и его ноги и руки опутали упругие плети. Но не тут-то было. Он рвал их все одним движением, и плющ почти не останавливал его. Я в отчаянии оглянулась в поисках гордокрылов. Мелкие паршивцы угнездились под крышей дома, свисая оттуда черной бахромой и с интересом обсуждая нашу семейную разборку. У меня не было сил что-то им сказать. Все внимание уходило на управление зелеными плетями, так что я просто нахмурилась, посылая им гневный взгляд. Один крупный мышь перехватил его и что-то обнадеживающее мне просвистел. «Да как же так? Охранники, называется. Разжалую в садовники!» Неимоверным усилием я вырастила еще одну плеть, заставляя ее стянуть ноги упрямо движущегося ко мне Тейрона и врасти корнями в землю, не пуская его дальше. Новый отросток с треском пал смертью храбрых. «Это бесполезно, Эвелиона». Я видела, что бесполезно, но сдаваться не собиралась. Жаль, не успела посадить розы. Сейчас бы хлестнула его шипами прямо по этому жестокому и красивому лицу. Собрав всю свою ярость, я выстрелила еще одним отростком плюща ему в глаза. Дракон увернулся легко и даже изящно, сделал последний шаг и протянул ко мне руку, собираясь схватить за запястье. Но почему-то остановился. Пока он молча рассматривал меня, я представляла, как сейчас выгляжу. В глазах страх, щеки горят. Дорожу и тяжело дышу от неимоверной усталости. В растрепанных волосах запутались листья плюща. «Хороша, леди Кайрекс, ничего не скажешь. Может, он поймет наконец, что я не гожусь на эту роль». Тейрон неожиданно потер двумя пальцами глаза, с рычанием выдыхая. «Хорошо, ты остаешься, но я остаюсь вместе с тобой». У меня от удивления, наверное, вытянулось лицо. Такого поворота я не ожидала. «А если я против?» «А что ты можешь сделать?» — усмехнулся он. «Я твой муж, и если это твой дом, то и мой тоже». Террен помедлил, потом осторожно выпутал листик из моих волос и сделал шаг назад, крутя его в руках и оглядывая дом. Я все еще стояла совершенно растерянная. Так-то он, конечно, прав, юридически. И что я могу сделать? Я погрозила кулаком гордокрылом, все еще висевшим под крышей. Те, осознав, что драки не будет, унеслись прочь, радостно вереща. «Покажешь мне дом?» Голос Террена вывел меня из оцепенения. Я сделала глубокий вдох, свыкаясь с новым обстоятельством. «Ну а что? Выгнать его отсюда в одиночку я не могу. И потом, это как-никак мужик. Целая пара рабочих рук и гора мускулов. А мне еще пруд чистить, и с вредителями бороться, и огород сажать. Главное, на мускулы не отвлекаться, потому что я уже пялюсь на его широкую спину, пока он идет к двери». Помотав головой, я ускорилась и растерянно вошла в дом вслед за Тейроном. Дракон шел так уверенно, будто это он был хозяином здесь. Я обогнала его в холле, перехватывая инициативу, и повела за собой вверх по лестнице. Придется отдать ему единственную спальню. В каморке под лестницей еще один шкаф не поместится. Здесь душ, здесь везде заперто, а это... Я не успела показать ему свою спальню, потому что увидела, что следующая дверь тоже приоткрыта. А ведь я сегодня еще ни одного камешка не нашла. Что за фокусы? Дверь вела в еще одну спальню, просторную, с роскошной хрустальной люстрой и резными деревянными панелями на стенах. А главное, с вызывающей огромной, притягивающей к себе все внимание, двуспальной кроватью. Ничего себе! Меня, значит, мариновали в конуре, а ему сразу королевское ложе? Это, по-вашему, вообще нормально? Думаю, это будет твоя спальня, объявила я, как будто ни капли не удивившись. Я прошлась по комнате, сдирая чехлы с кресел, шкафов и комодов. Мебель в теплых натуральных тонах сразу сделала спальню уютной. Гостей не ждала, так что с пылью придется смириться. Уборка будет завтра, когда моя магия немного восстановится. Террен хмыкнул и приблизился ко мне, отобрал охапку пыльной ткани и бросил на пол, а потом осторожно сжал двумя пальцами мое запястье. Не знаю, что именно заставило меня застыть на месте. Его прикосновение или то, что во мне снова затеплились магические силы, крепчая с каждой секундой. Чувствуя, что еще немного, и меня хватит на еще одну схватку с драконом, я пораженно рассматривала Террена. Тени под его глазами теперь были глубже, чем когда мы встретились впервые. А морщинка меж бровей, похоже, поселилась там навсегда и не разгладилась даже сейчас, когда он не сводил с меня взгляда. Точки упрямой щетины покрывали подбородок, и мне невольно захотелось провести по ним ладони, чтобы ощутить грубое царапающее прикосновение. Поглощенная близостью, я даже не сразу поняла, что Террен отпустил мою руку. Теперь он просто стоял рядом, съедая меня взглядом, но не делая даже движения навстречу. Я мгновенно очнулась. Если он думает, что я сама начну на него вешаться, то очень заблуждается. То, что он мне уступил и не утащил в замок, еще не значит, что взамен я буду согласна на все. Сделав над собой усилие, я отвернулась и прошла к окнам, распахивая их и впуская свежий воздух. Плющик, следуя молчаливому приказу, потянулся к окну, готовый помочь с уборкой. Террен встал рядом, оглядывая мутный пруд и заросшую сорняками территорию. «Неужели здесь лучше?» Чем со мной не прозвучало, но, судя по тону, подразумевалось. «Это мой дом», — уклончиво ответила я. «Когда приведу все в порядок, здесь будет лучшее место на земле». Дракон обшаривал взглядом округу. «А что там?» Махнул он вправо, где за оградой шелестела листва и жиденькая рощица. «Лес?» — я пожала плечами. «За лесом участок барона Ланвера, дальше его владение». Террен поморщился. «Мне надо осмотреть территорию». Он вышел, и вскоре его фигура показалась внизу. Дракон уверенно полез в заросли сорняков, пробиваясь к ограде. Его сопровождала туча гордокрылов, весело порхавших вокруг. «Предатели!» Буркнула я себе под нос и подхватила чехлы, чтобы унести их из комнаты. Когда я вернулась с водой и тряпкой для плющика, Тейрон шел к дальнему углу участка вдоль ограды. Судя по резким движениям, ему уже порядком надоело пробиваться через травяные джунгли. Я усмехнулась, надеясь, что ему хватит терпения не спалить их. Это было бы вредно для земли. Пройдя немного, дракон остановился, совершая какие-то пассы. И снова я заметила искорки магии, поднимающиеся вверх над оградой. Когда его фигура скрылась за постройками вдали, я нахмурилась. Ведет себя тут как хозяин. Надо как-то напомнить ему, что он все-таки в гостях. Оставив плющика мыть полы, я спустилась на кухню и застонала. Это же теперь еще и готовить на двоих. Вот уж не было у бабы заботы, завела себе дракона. После набегов неизвестного вредителя у меня оставалось несколько уцелевших тыковок. Срезав с двух крышечки и очистив от мякоти, я начинила их рисом с овощами, залила молоком и отправила в духовку, приговаривая под нос, что каждый дракон в усадьбе непременно получит по тыкве. После этого принялась за кексы. Не для мужа, конечно, а для Хартмана, которого собиралась навестить. Увлекшись процессом, я не сразу заметила, что Тейрон стоит в дверях, прислонившись к косяку, и наблюдает за мной. Отстраненный взгляд дракона пробежался по моим собранным волосам, повязанному фартуку и пальцем, перепачканным в муке. И только наткнувшись на мои глаза, снова стал сосредоточенным. «Я поставил защиту по всему периметру», — сообщил он. «Теперь никто не сможет сюда войти без твоего разрешения». «Никто и так не мог», — фыркнула я, отворачиваясь, чтобы смазать форму маслом. «Войти нет, а вот перелететь вполне». Я хмыкнула, вспомнив недавний поджог. «Защита — это, конечно, хорошо, но все равно мог бы сначала и спросить. Что это вообще за замашки? Не смог унести в башню, так решил построить ее вокруг меня?» Дракон так и стоял в дверях, и я буквально чувствовала на себе его взгляд. В конце концов, не выдержала и обернулась. «В саду есть грабли и пруд полный коряк. Займитесь-ка делом, лорд Кайрекс». Тейрон усмехнулся, отлепляясь от дверного косяка. «И не вздумай использовать магию. Еще сожжешь тут что-нибудь», — добавила я. Дракон ушел. Подождав немного, я достала готовые тыквы с кашей, заполнила формы полужидким тестом, поставила их в духовку и выглянула в окно. Тейрон по-честному пачкался в тени, одной рукой без труда выдергивая увязшие выли коряги. Его приталенный длинный пиджак, напоминавший цветом вытертую черную чешую и никак не подходящий для этой работы, покрывался зелеными полосами. Я снова раздраженно зарычала. «Ну уж нет. Пусть владыка вольтарийских земель стирает себе сам. У меня и без этого дел полно». Пока кексы поднимались в духовке, а дракон воевала с гнилью в пруду, я напоследок добралась до будущих клумб. Хорошенько разровняв землю, нашла пару камешков и поставила их на нужные места. И только потом вспомнила, что так и не поглядела на себя в зеркало, по привычке избегая его. В отражении меня встретила прежняя Валиона с глазами, вспыхнувшими радостью. За то время, что я не видела своего настоящего лица, с него ушла болезненная худоба, щеки и губы порозовели, да и фигура приобрела приятную округлость вместо торчащих косточек. Счастливо крутанувшись перед зеркалом, я поймала себя на желании поблагодарить Тейрона. И тут же себя одернула. Если бы не он и его любовница, этих мерзких чар вообще бы не было. За окном замаячил крупный гордокрыл, оповещающий о том, что кто-то ждет у ворот. Убедившись, что я его услышала, он тут же усвистал куда-то за дом. Похоже, мыши никак не могут оторваться от своего кумира. У ворот меня поджидал слуга Ланвера. Поклонившись, он передал записку, которую я тут же развернула и прочитала. «Валиона, ни о чем не беспокойтесь», — писал барон. «Я знаю, как спасти вас от проклятого дракона». Я закатила глаза, комкая бумажку. «Нет, приятно, конечно, но можно все-таки я сама со всем разберусь». Бросив записку от Ланвера в затухавший в плите огонь, я вынула готовенькие кексы вернула в тепло тыковки с кашей и принялась накрывать на стол. За окном вечерело, дракон пропал из виду, а потом послышались шаги на лестнице и плеск воды в душе. Старательно прогоняя с головы образ Тейрона с влажными волосами, я отнесла на большой круглый стол в гостиную тарелки, фарфоровый чайничек с ароматным чаем, свежий деревенский хлеб, ломтики ветчины, наскоро нарубленный салат из свежих овощей и ароматные еще исходящие паром кексы. В комнате было уже темновато. Пришлось зажечь пару свечек в красивых стеклянных подсвечниках, которые нашлись здесь же, на полке. На столе не хватало лишь букета цветов, но тут уж пришлось наступить на горло своим эстетическим предпочтением. Иначе дракон решит, что это я для него так расстаралась. Стоило вспомнить Тейрона, как он тут же появился. Изгвазданный тиный пиджак пропал, и дракон был в одной рубашке. И да, с влажными волосами, тяжело спадавшими на плечи. Я порадовалась, что в тусклом свете не видно, как мне при виде этой картины пришлось облизнуть пересохшие губы. «Ужин при свечах?» Тейрон поднял одну бровь. И я только сейчас поняла, как романтично выглядит гостиная. Растерянно протянула я. «Не уверена, что здесь можно включить свет». «Не будем проверять», — отозвался дракон, проходя к столу. Тыкву с кашей он оглядел с подозрением. «Странная еда, но пахнет вкусно». «Обычная еда, деревенская», — проворчала я, а сама на миг испугалась. «Надо поосторожнее с рецептами из родного мира. Неужели у них здесь такого не готовят?» На секунду я задумалась, не рассказать ли Тейрону правду о себе, но потом отмела эту мысль. Мало ли, вдруг меня обвинят в каком-нибудь черном колдовстве, или будут проводить опыты, или выпытывать какие-нибудь технологии, или вообще отправят обратно. А у меня тут и огород уже, и гордокрылы без магии передохнут. Нет уж, лучше буду и дальше. Скромненько жить себе на отшибе, не привлекая внимания. Дракон тем временем размеренно, не торопясь, попробовал кашу. А я пожалела, что не поставила все-таки вазу с цветами, чтобы прятаться за ней, потому что все, что делал Тейрон, приковывало мое внимание. Сильные пальцы, разламывающие хлеб, резкое движение головы, чтобы отбросить непослушную, прилипшую к щеке прядь. Густые ресницы, прикрывшиеся на миг, когда дракон вдыхал аромат чая. Все это отвлекало от еды, заставляло то и дело вскинуть взгляд и наткнуться на такой же в ответ. «Вкусно. Очень вкусно». К счастью, при свете свечи не было заметно, как я порозовела. Я хотел сказать, что леди Кайрекс не пристала самой крутиться на кухне, но теперь готов передумать. «К слову об этом». Я вскинула подбородок, прикрываясь чашкой с чаем. «Я не хочу быть леди Кайрекс. Да и тебе не нужна жена, позорящая честь лорда. Будет лучше, если мы разведемся». Мужское лицо напротив, красиво подсвеченное мягким трепещущим светом свечи, окаменело. Низкий голос прогрохотал в ушах. «Я не дам тебе развод. Ты — моя жена». В голове эхом раздался другой голос. Из прошлого, брыжущий яростью и ненавистью, пересыпающий слова оскорблениями. «Какой тебе развод, идиотка? Ты моя, поняла? Моя!» Усилием воли я расслабила невольно напрягшиеся плечи. «Ты не спросил моего согласия на брак». «Ты не сопротивлялась, когда я забирал тебя?» «Верно, не сопротивлялась, потому что выбрала меньшее из зол. Я была не в состоянии». К чести Тейрона он не впадал в истерику. Спокойно допил чай, со стуком отставил чашку в сторону и снова поднял на меня взгляд. «Ты моя истинная Эва. Мы связаны навсегда». Я пожала плечами, не показывая, как меня взволновали его слова. «На расстоянии эта связь почти не чувствуется. Просто будем держаться друг от друга подальше». Дракон неожиданно мягко усмехнулся. «Я не согласен на развод», — повторил он. «И я не передумаю». Глупо было ждать чего-то другого. Я закусила губу. «Ты еще не знаешь, с кем связался дракон. Я тоже не передумаю. Если у меня есть цель, я к ней иду. а любые препятствия при желании можно устранить. За окнами запели сверчки, любопытные гордокрылы время от времени тихо брякались в стекло. Я старалась пить свой чай, не глядя на дракона. Он же, наоборот, внимательно рассматривал меня. «Кто помог тебе сбежать из замка?» Наконец нарушил тишину Тейрон. «Мне помогла магия», — отозвалась я. «Кстати, все эти люди из Росбора, которых ты запер в своих подземельях, ни в чем не виноваты. Ты должен отпустить их, принести извинения и компенсировать ущерб». «С какой стати? Они помогали тебе укрыться». «Они даже не знали о моем существовании, пока ты их не арестовал». Дракон недоверчиво хмыкнул. «Если бы не они, ярмарки в Росборе бы не было. Я бы не выиграла в ней конкурс, не получила деньги и осталась бы должна барону Ланверу, а ты так и не нашел бы меня». Тейрон склонил голову, как мне показалось, согласно. «Я приму решение позже». Неожиданно он поднялся из-за стола. «Нужно кое-что проверить и дать пару указаний перед сном». Дракон вышел из гостиной, и холл неожиданно залил яркий свет. Я выскочила туда, ошарашенно глядя на сияющую лампу под потолком. «Как он это сделал?» Ничего заметить я не успела. Тейрон уже вышел наружу, и сквозь стеклянные вставки в двери было видно, как вокруг него тут же замельтешил его фан-клуб. Пока дракон давал указания гордокрылам, я убрала со стола, оставив посуду на завтра. Успела заскочить в душ и переодеться в платье, назначенное домашним. Тейрон перехватил меня по пути из ванной в комнату, с удивлением глядя на свечу в моей руке. «Яркий свет мешает настроиться на сон. Ты не знал?» Тут же нашлась я. «Боюсь, в моем случае есть вещи, которые мешают сильнее», — усмехнулся он. «Я хотел пожелать доброй ночи, Эва». Вот опять. Он произносил мое имя так, что по рукам до самых плеч каждый раз щекотно пробегали мурашки. Я попятилась к своей двери. «Спокойной ночи». Для меня она спокойной не была. Стоило сомкнуть глаза, как перед внутренним взором вставали изящные линии. Разрез глаз, подбородок, длинные пальцы, губы. Наваждение незаметно перетекло в сны, в которых между нами не было ничего. Ни проклятия, ни стеснения, ни одежды. Проснулась я крайне озадаченной. Как теперь смотреть дракону в глаза? Это что же, теперь каждую ночь так будет? Нет, надо как-то заставить его покинуть усадьбу. Я наскоро умылась, собрала волосы в узел и надела рабочее платье. Раздумывая, чтобы приготовить на завтрак, спустилась на кухню. И остолбенела. В плите уже вовсю горел огонь. Тейрон возился с чем-то скрытым от меня его широкой спиной. Но, кажется, выходило у него не очень, потому что он сдержанно шипел под нос проклятия. Потихоньку приблизившись и заглянув из его плеча, я улыбнулась. Дракон пытался ложкой выловить из смеси для омлета скорлупку, которая то и дело уворачивалась. «Лучше делать это так». Я взяла половинку скорлупы, лежавшую рядом на столе, и выловила ей крохотный кусочек с первого раза. Тейрон уставился на меня, как на ведьму, но его взгляд, скользнув по мне, быстро из пораженного стал восхищенным. Я надеялся успеть, пока ты не проснулась. Будем считать, что я ничего не видела. Ощущая неловкость от его взгляда, я ускользнула наружу и прошлась до оранжереи, наслаждаясь утренней свежестью. Внутри как будто было побоище. Развороченная земля, остатки ботвы, огрызки овощей. Появление Тейрона выбило меня из колеи, но теперь пора возвращаться к своим обычным делам. И первым делом я выращу новую партию овощей на продажу и отловлю вредителей. Когда я вернулась, завтрак уже был на столе, но голос Тейрона доносился с кухни. Кажется, он с кем-то разговаривал. «Этим должна заниматься моя помощница Пайк. Почему ты не вызвал ее?» Образ рыжеволосой Вифы, мгновенно возникший в голове, отозвался болезненным уколом в груди. «Прошу прощения, лорд Карекс, но ваша помощница заболела. Она отложила все дела и со вчерашнего дня не выходит из своих покоев». Тейрон раздраженно зарычал. «Бездна его дери, как не вовремя. Хорошо, ответь ему, что я буду». По воцарившейся тишине я поняла, что сеанс связи окончен, и вошла на кухню. В воздухе таял полупрозрачный мужской силуэт. Дракон выглядел хмуро. «Мне надо отлучиться. Не думаю, что это займет много времени». Очень хотелось сказать что-нибудь вроде «скатертью дорожка», но на самом деле я сразу подумала о Вивиене. «На завтрак не останусь, но, надеюсь, ужин будет таким же приятным, как вчера». Я все еще молчала, застопоренная одновременно радостью, что он оставит меня хотя бы на время, и ревностью. «Эва!» Тейрон приблизился, заглядывая в глаза. «Оставайся дома. Не делай глупостей, держись подальше от Ланвера. Я скоро вернусь». «Слишком много указаний. Можешь не спешить», — бросила я, поджав губы, и прошла за чашкой. Позади послышался резкий выдох. «Я вернусь», — еще раз уточнил дракон и вышел из дома. Через окна в холле было видно, как он вышел на лужайку, взмахнул рукой, описывая перед собой полукруг, и тот засверкал светом, образуя проход. Когда фигура Тейрона скрылась в нем, я выдохнула с облегчением и сожалением. Омлет с овощами по драконе был вкусным, но снова завтракать одной оказалось уныло. Поразмыслив, я рассудила, что грядки никуда не денутся, и решила для начала навестить Хартмана, а заодно узнать побольше о перспективах развода. Уложив кексы в корзинку, я пошла к воротам, но прежде чем успела коснуться решетки, случилось невероятное. Гордокрылы как будто сошли с ума. С оглушительным верещанием они сбились передо мной в одну плотную кучу, не пуская меня наружу.